22. Холли медленно идет по коридору к палате 528, которая в самом его конце. Ее голова опущена, она задумалась, и потому едва не сталкивается с мужчиной, который катит тележку с потрепанными книгами в бумажной обложке и читалками Kindle. На каждой под экраном наклейка «Собственность больницы Кайнера». «Извините», — говорит ему Холли, — «не смотрела, куда иду». «Ничего страшного», — заверяет ее библиотечный Эл и продолжает путь. Холли не видит, как он останавливается и смотрит ей вслед. Она собирается с духом, готовясь к предстоящему разговору. Наверняка эмоциональному, а выброс эмоций всегда ее ужасает. Но она любит Барбару, и это ее поддерживает. Опять же, она любопытна. Холли стучится в дверь, которая приоткрыта, и, не получив ответа, заглядывает в палату. «Барбара, это Холли. Можно войти?» Барбара устало улыбается и откладывает сойку-пересмешницу, которую читала. Вероятно, получила от мужчины с тележкой. Она сидит на кровати в розовой пижаме, а не в больничном халате. Холли догадывается, что пижаму принесла Таня вместе с ноутбуком ThinkPad, лежащим на прикроватном столике. Розовая пижама оживляет Барбару, но все равно она какая-то заторможенная. Повязки на голове нет, следовательно, шишка не слишком страшная. Холли задается вопросом. А может, Барбару оставили в больнице по какой-то другой причине? Она находит только одну, и ей хочется верить, что это нелепость, но сомнения полностью не уходят. «Холли, как тебе удалось так быстро добраться сюда?» «Я приехала, чтобы повидаться с тобой». Холли входит и закрывает за собой дверь. «Когда кто-то попадает в больницу, ты едешь его проведать, если ты друг. А мы подруги. Твоих родителей я встретила у лифта. Они сказали, что ты хотела поговорить со мной». «Да. Чем я могу помочь тебе, Барбара?» «Ну, можно тебя кое о чем спросить? Только это очень личное». «Хорошо». Она садится на стул у кровати, опасливо, словно стул под напряжением. «Я знаю, у тебя в жизни случались тяжелые моменты. Когда ты была моложе, до того, как начала работать у Билла». «Да», — кивает Холли. Горит только лампа на прикроватном столике, и ее свет создает некий кокон, которым они отделены от окружающего мира. «Очень тяжелые. Ты когда-нибудь пыталась покончить с собой?» Барбара нервно смеется. «Но я сказала тебе, это очень лично». «Дважды», — отвечает Холли без малейшего колебания. Она, на удивление, спокойна, не испытывает никакого волнения. «Первый раз примерно в твоем возрасте, потому что другие ученики в школе травили меня, обзывали нехорошими словами. Я не могла этого вытерпеть, но, наверное, не очень хотела расстаться с жизнью. Приняла пригоршню аспирина и антигистаминных таблеток. А второй раз приложила больше усилий?» Вопрос трудный, и Холли тщательно его обдумывает. «Да и нет. Это случилось после того, как у меня возникли проблемы с моим боссом. Теперь это называют сексуальными домогательствами. Тогда так не называли. Мне было за 20. Я сидела на сильных психотропных препаратах, но их было недостаточно, и какая-то часть меня это знала. Тогда я была очень неуравновешенной, но далеко не глупой, и эта умная часть хотела жить. Отчасти потому, что я знала, что Мартин Скорсезе будет продолжать снимать фильмы, и мне хотелось их увидеть. Мартин Скорсезе — лучший кинорежиссер из ныне живущих. Он снимает длинные фильмы, которые я воспринимаю как романы, а большинство фильмов — рассказы». «Твой босс, он набросился на тебя?» «Я не хочу об этом говорить. Да это и не имеет значения». У Холли нет желания поднимать голову, но она напоминает себе, что это Барбара, и заставляет себя поднять. Потому что Барбара — ее подруга, несмотря на все тики и прибабахи Холли. И сейчас у Барбары проблемы. «Причины не имеют значения, потому что самоубийство противоречит всем человеческим инстинктам, и поэтому оно безумие». «За исключением определенных случаев», — думает она. «Определенных, неизлечимых случаев. Но к Биллу это не относится. Я сделаю все, чтобы его вылечили». «Я знаю, что ты хочешь этим сказать», — говорит Барбара. вертит головой из стороны в сторону. В свете лампы на щеках блестят дорожки от слез. «Я знаю. Поэтому ты оказалась в Лоутауне, чтобы покончить с собой?» Барбара закрывает глаза, но слезы просачиваются сквозь ресницы. «Я так не думаю. Во всяком случае, поначалу нет. Я пошла туда, потому что мне велел голос. Мой друг». Она замолкает, думает. «Но он все-таки не был моим другом. Друг не захотел бы, чтобы я покончила с собой, правда?» Холли берет Барбару за руку. Обычно прикосновения даются ей с трудом, но не в этот вечер. Может, потому что она чувствует себя в безопасности в этом световом коконе, которым они отгородились от мира. Может, потому что это Барбара. Может, благодаря обеим причинам. «Кто этот друг?» «Который с рыбами?» — отвечает Барбара. «Из игры».